Глава 16. 26 уровень, что поразительно, оказался довольно простым для прохождения. Благодаря новому кольцу мне не требовалось использовать лечебную ауру, что позволило вернуться к привычному способу покорения разломов. Я просто шел мимо монстров, останавливаясь только рядом с особо ценными тварями. Забирал их сущность и ингредиенты, тяжело вздыхал, глядя на очередной красный камень, и выбрасывал его, думая о том, что гниль — неприятно чудовищная гадость, входить в которую без подготовки не получится. Откуда такие мысли? Оттуда, что я шел голым. Стоило мне попасть на 26 уровень, как стальная броня покрылась толстым слоем гнили, и как только я прошел в плотном темном тумане несколько пещер, выискивая проход на 27 уровень, начала отваливаться. Сталь гнила, как бы это необычным ни казалось. Аналогичная ситуация произошла с моими кубиками с усли. Их больше не было. Ультимативное оружие, позволяющее мне совершать невозможное, просто развалилось на части. Два желтых шарика разлетелись мелкими ошметками, что даже не долетели до пола, и истлели в воздухе. Аналогичная ситуация произошла и с созданным мной шлемом. Вначале все его драгоценное содержимое превратилось в одну сплошную массу, потом развеялось, включая трофейный световой кристалл, после чего гниль взялась уже непосредственно за предмет из набора. Она пожрала его почти целиком, за одним исключением. Когда из шлема исчезло все содержимое, а инвентарь отказывался принимать сгнившую броню, я отбросил ставший бесполезным предмет. Но тут отработал поглотитель. На создание шлема ушло 2 килограмма вирмы, и ровно столько же вернулось обратно. Гниль не действовала на вирму. Записная книга тут же зафиксировала этот момент с пометкой «Следует изучить». Потому что мне нужны новые кубы, способные удерживать в себе тварей выше 25 уровня. Единственное, на что гниль не действовала, на мифриловые перчатки и то, что они скрывали. Кольца, к слову, мне пришлось надеть под них. Мне определенно стоит озаботиться созданием брони из мифрила. Нужны маги, и сейчас я четко понимал, где их брать. Сделаю самостоятельно. Камни есть, эликсиры есть, люди, что самое важное, тоже есть. Осталось дело за малым — выбраться из этого разлома живым и желательно здоровым. На 29 уровень, являвшийся последним полигоном, я вползал. Не из-за того, что тьма на меня так давила или гниль въелась в кожу и грозила растворить мои кости. Все было банальней. Я превратился в скелет. Тьма не могла пробиться через кольца, но организм не справлялся. Он пожирал сам себя, пытаясь найти хоть какую-то крупицу дополнительной энергии. Я уже был перемазан гнилью с ног до головы. Кажется, на меня даже твари внимания не обращали, причем не из-за темного зеркала, а из-за того, что я им казался движущимся предметом интерьера. Тем не менее, этот уровень я прошел полностью, заглядывая в каждую пещеру. Сущности, что здесь добывались, попадали в самый конец рецептов. Они даже превосходили сущности хозяинов, что мне удалось получить с низких разломов. И если я правильно понял, созданные с помощью этих шариков предметы из набора будут иметь минимум 5 свойств. 5. Создам броню, засуну туда Алию, и ни одна зараза этого мира не сможет ее победить. «Максимилиан, мы начинаем волноваться. Остался всего час. Как твои успехи?» «Успехи? Я почти сдох. Впереди гварды», — ответил я и закашлялся. 4 моих основных камня уже имели 25 уровень, но этого катастрофически не хватало. Лечение не справлялось, лечебная аура была бессильна против плотных клубов гнили, тьма прижала меня к полу, и последние 2 часа я полз на карачках, не в состоянии подняться на ноги. Час. Мне нужна всего минута, чтобы собраться с силами и войти в последнюю пещеру, но где их найти, эти силы? Я перепробовал все, что возможно, заставляя себя встать. Все бесполезно. Огромная пещера с 31 гвардом находилась рядом, за последним коридором. По сути, мне оставалось только проползти их, добраться до хозяина и закончить здесь все, но это как раз и не получалось. Только сейчас заметил, что все мои амулеты, включая подарок от клана Бартоломео, были уничтожены. На блокировку тьмы, на смертельный урон, запутывание символов рунописцев — даже скрывающий меня от анализа камень, и тот бесследно исчез. Гниль подчистила меня целиком. Она уничтожила даже волосы и с легкостью сжирала все, что появлялось у меня в руках. Ради теста я воплотил сущность Скроуна. Так она развеялась за мгновение. Гниль была опасна. Если бы не кольцо, я бы умер 4 уровня назад, но сейчас передо мной была всего одна пещера. 31 гвард и хозяин. И полное осознание того, что пройти этот путь мне не удастся. «Макс, у нас гости!» — внезапно возник голос Алии. «Кемаль Соренто явился в кострищ». «Что ему нужно?» — прохрипел я. «У него с женой есть удаленная связь. Аделина сейчас находится возле твоего разлома, как заместитель главы клана. Она рассказала мужу, куда тебя отправили и зачем. Кемаль Соренто пришел на помощь». «Я на 31 уровне. Сил нет, зелий нет, еды нет, ничего нет. Как он может помочь?» «Поэтому он и явился. Порталом, если тебе это интересно. Мне пришлось рассказать, почему между вами исчезла связь. Ректор знает о гниле и ее влиянии на человека. Он предположил, что ты сейчас походишь на скелет, что без сил голым валяется на полу. Лечение не помогает. Кемаль говорит, что ты перед пещерой с гварнами». «Верно. Дальше пока не могу». «Макс, я могу передать тебе часть своей силы», — неожиданно произнесла Алия. «Мы с тобой связаны. У нас будет ребенок. Часть тебя находится во мне. Кемаль Соренто привез артефакт, что позволяет передавать силы между родителями. Обычно его используют для того, чтобы мужчина отдавал часть своей силы беременной женщине, но можно и в обратном направлении. Я знаю, где ты и что с тобой происходит. Тебе нужна помощь. Времени практически не осталось. Если я не отдам тебе сил, ты умрешь». «Если бы могла передавать силы без последствий, ты бы уже это сделала». «Я нашел в себе силы на такое длинное предложение». «Правильно. Есть последствия. Отдав тебе силы, я убью ребенка и, скорее всего, себя». «Нет!» — рявкнул я и зашелся в кашле, едва не выплюнув легкие. «Макс, я не спрашиваю. Я ставлю тебя в известность. Хочу, чтобы ты знал, прежде чем я это сделаю. Сейчас нет ни меня, ни нашего ребенка. Если есть задача, которую нужно выполнить, чтобы спасти сотни тысяч людей, светлых, темных, неважно. Важно то, что они живые. Одна жизнь, хорошо, пусть это будет даже 2 жизни, не стоит 1000. Ты должен закрыть этот разлом, и я готова отдать тебе все, что у меня есть». «Алия, нет!» — в очередной раз заорал я. Гнев придал силы, и я сумел встать на четвереньки. «Я сделаю! Сам! Не вздумай использовать артефакт! Я сделаю! Слово! Дай мне слово!» Перед глазами появилась кровавая пелена, что закрывала обзор, но на такие мелочи я уже не обращал внимания. Кемаль Соренто — чудовище. Он прекрасно знал, что произойдет с Алией, если она воспользуется артефактом, но все равно притащил его. «Тварь! Какая же он все же тварь! Это не человек, это тот, кто заслуживает только одного — смерти! Если Алия меня не послушает, если она воспользуется артефактом, сотру магическую академию с лица планеты. О том, что существовал такой человек, как Кемаль Соренто, забудет весь мир». Каким образом прополз огромную пещеру с гвардами, я не помнил. В голове сидела только одна мысль. Если я рухну, Алия совершит чудовищный и непоправимый поступок. У меня в очередной раз хотят забрать семью, но сейчас в моих силах этому помешать. Главное не упасть и доделать свою задачу до конца. Алия не должна использовать артефакт, а Кемаля Соренто я прикончу при первом удобном случае. Хозяин зараженного разлома оказался изменен до неузнаваемости. Когда-то это был куб, в центре которого билось огромное сердце. Вот только сейчас это сердце оказалось настолько огромным, что выпирало из ребер со всех сторон, словно желая покинуть клетку и разрастись еще больше. Как и в случае с человеческим, у этого имелись огромные сосуды вены, из которых с каждой секундой вылетало облако гнили, что тут же растворялось в окружающем пространстве. Рядом с хозяином находилась проекция будущей твари, и если я правильно понял, сейчас настало время метаморфа. Тварь была практически сформирована. Осталось дело за нижней частью. Думаю, часа через 3-4 метаморф будет воплощен. Будь расчеты храма Скроуна верны, я бы рискнул и подождал воплощения. Еще от одного кольца, опознанного на 31 уровне, я бы не отказался, но этого времени у меня не было. «Макс, я...» «Алия, нет! Я уже возле хозяина!» Оценивать и осматривать тварь времени не было. На всякий случай, использовав анализ, чтобы занести этого монстра в записную книгу, я дополз до места и всадил перчатку внутрь твари, вырывая сущность. Всё. Финал. Этот проклятый с кроном разлом уничтожен, и моя будущая жена будет жить, как и наш ребёнок. Сколько пролежал рядом с утихшим хозяином, оценить я не мог. Исчезнувшая гниль лишила меня зрения, так что я оказался в полной темноте, периодически проваливаясь в бессознательное состояние. В голове постоянно появлялся какой-то шум, похожий на голоса. Алия, Седрик, даже Элеонора. Но разобрать, что конкретно мне говорили, я не мог. Я лежал и радовался тому, что Алия всё ещё со мной говорит. Она не стала пользоваться чудовищным даром Кемаля Соррента. Она жива. Когда я открыл глаза в очередной раз, увидел свет. Он приблизился и наполнил собой всё пространство. Главы кланов, командор, служитель храма Скрона, несколько верховных обращённых и покорителей разломов, ещё какие-то люди. Один из тёмных наклонился надо мной и влил в рот несколько эликсиров восстановления, что разлились по телу теплом. Пусть результата особого не было, но сам факт теплоты показался мне невероятно приятным. «Вы что, свели ему мои печати?» — удивился мастер Мирам. Старик тоже припёрся на такую глубину, на которой ещё не бывала нога современного человека. Не имея возможности пошевелиться, я открыл инвентарь и без особых эмоций посмотрел на ещё 3 единицы льога, полученных поглотителем. Мой камень забрал себе всё самое ценное с этого уровня, даже когда я находился без сознания. Включая 3 подозрительных камня. У меня появилось нехорошее подозрение относительно того, как эти камушки можно использовать. Мне нужен разлом. «Непорядок». Рунописец сделал пас рукой, и передо мной появилось несколько символов, формируя знакомое до дрожи слово. «Сколько ему разломов оставить?» «Не нужно накладывать на него ограничения», — пробасил командор, на что старый рунописец только фыркнул. «Не тебе такое решать, Светлый. Хочу и накладываю. 5 разломов в год, думаю, ему будет достаточно. Если потребуется помощь с такими вот глубинами, увеличу блок на 1. Нет, стоп. Вы ж тёмным огнём по нему прошлись, верно? Конечно, им. Чем же ещё? Что я ожогов не вижу? Так, значит, нужно позаботиться о том, чтобы такого больше не повторялось. А как? Нет, тут определённо нужно подумать. 2 делать одно и то же меня не устраивает. Хо, какая интересная задачка». Старик задумался, потеряв ко мне всякий интерес. «Ты выполнил свою задачу, покоритель разломов. Храм Скрона подготовит награду и передаст её в кострищ», — произнёс туманный служитель храма. Он подошёл к существу, что некогда было хозяином. От него остался только 1 остов. Всё остальное находилось в моём инвентаре. «Хотелось бы получить информацию про внешний вид и параметры этого чудовища. Храм Скрона готов хорошо тебе заплатить за эту информацию». «Где наши кольца?» Наина из клана Гурфанов встала надо мной, внимательно всматриваясь в мои пальцы. Ничего там не было, а перчатки из мифрила подстроились под сильно похудевшие руки. «Судя по тому, что мы видим, растворились», — заметил служитель храма Скрона. «Как броня, стальные кубы и амулеты. Гниль забрала с собой всё. От хозяина разлома остался эксклюзивный амулет. Считаю, что покоритель разломов имеет на него все права. Командор?» «Цитадели не нужны темные вещи», — ответил Светлый, но Наина явно не унималась. Противная тетка из Гурфанов даже перевернула меня, думая, что я лежу на чем-то ценном. То, что я был голым, ее не заботило. «Если нет кольца амулета, каким образом он выжил? Почему его не разъела гниль?» «Было использовано лечение и лечебная аура», — предположил кто-то. «Откуда у него столько маны?» «Это легко проверить», — произнёс служитель храма Скрона. «Амулета, блокирующего анализ, у покорителя разломов нет. Полагаю, Седрик Джаде уже всё увидел». «Ну, откуда у него мана?» Наина резко развернулась к брату Аделины, но тот остался невозмутим. «Информация по камням и предметам развития Максимилиана Валевского является тайной клана Бартоломео. Мы не намерены раскрывать способности одного из своих представителей». «Светлый не принадлежит твоему клану!» — рявкнула противная тетка. «Он жених Наиры Джаде», — ответил Седрик. «Это делает его важной частью нашего клана. Совет клана принял решение, что охотник на темных будет считаться высшим иерархом клана, временно находящимся вне клана». «Четыре кольца!» Гурфанов явно было не остановить. «Он уничтожил четыре наших кольца!» «А также нашу фамильную ценность», — подтвердил Седрик. «Это та жертва, которую мы принесли для того, чтобы сейчас иметь возможность разговаривать. Если бы не кольца и амулет, покоритель разломов не смог бы дойти до хозяина, и нам бы пришлось сделать это самим. Либо терять большую часть ваших земель. Ваших, Наина Мойзес, клана Гурфанов. Максимилиан Валевский связан с кланом Бартоломео, и мы считаем, что вы нам весьма задолжали». «Храм Скрона считает, что все споры по этому поводу сейчас бесполезны. Как и вопросы, почему клан Гурфанов не предоставил кольца, блокирующие влияние гнили. Этот вопрос мы будем обсуждать отдельно, в другом месте и в другом составе. Сейчас покоритель разломов находится в чудовищном состоянии. Ему требуется восстановление. Мы откроем портал в Кострищ и вернем его домой, как и было обещано». «В Кострищ он не вернется», — неожиданно заявил командор. «Темный смертник по кличке Макс предстанет перед судом Конклава Цитадели. Он отказался выполнять приказ командора Цитадели, отказался исполнять свой долг. Конклав вынесет свое справедливое решение и определит меру наказания этого смертника». «Макс, Аделина транслирует все, что у вас происходит, Кемалю», — раздался голос Алии. «Ректор требует, чтобы ты молчал и на все соглашался. Даже если тебя отправят в цитадель и назовут смертником. Верховный епископ тебя вытащит. Главное, никуда не влезай!» Собрав волю в кулак, я совершил невероятное. Положил руку на бедро, где находился символ связи с моей будущей женой. Благо для этого требовалось минимальное движение. «Выгони его!» — прорычал я. На речь мои слова походили слабо, но Алия сумела понять смысл моего рыка. «Макс, его не за что выгонять. Никакого артефакта не было. Кемаль Соренто попросил рассказать тебе о том, что я буду жертвовать ребенком и собой, чтобы тебя мотивировать. Если не веришь, посмотри сам. В записной книге нет никаких артефактов. Прости меня, Макс, но по-другому мы не могли тебе помочь. Только так ты мог пройти этот разлом. Мы обсудим это, когда ты вернешься. Сейчас просто молчи. Командир нарушает все возможные правила цитадели. Видимо, только недавно находится на этой должности. Еще не понял основные принципы отношений между светлыми и темными». «Храм Скрона обещал доставить Максимилиана Валевского в Кострищ». Туманный служитель, неожиданно для всех, встал на мою сторону. «Командор цитадели желает, чтобы мы нарушили данное слово». «Мне нет дел до ваших слов и обещаний». Светлый не собирался сходить с выбранного пути. «Этот смертник отправится в цитадель, где предстанет перед судом. И только он решит, что делать с ним дальше. Или храм Скрона желает оспорить мое решение?» «Мастер Мирам». Туманный темный обернулся к рунописцу, что уселся неподалеку и что-то писал в своих книгах. Подняв голову, старик безучастным взглядом посмотрел на всех, после чего вернулся к своим записям, проигнорировав вопрос. «Мастер Мирам», — повысил голос служитель храма Скрона. «Да что вам от меня надо?» — раздраженно ответил старик, отвлекаясь от своих записей. «Валевский никуда не уйдет, пока я не закончу разработку новой блокировки. Чтобы вы не смогли ее выжечь темным огнем. Потом делайте с ним что хотите, мне без разницы. Не явится в этом году на обучение. 5 лет его принимать не буду, я все сказал. Все, умолкните все, надоели». «Мне нужен портал в цитадель», — потребовал командор. Удивительно, но противиться этому никто не посмел. Кроме рунописца. Мастер Мирам оторвался от своего блокнота и посмотрел на Светлого. «Я не ослышался. Цитадель решила игнорировать мои слова. Это официальная позиция Церкви Света или воля конкретного командора?» «Темный смертник отправится в цитадель после того, как на него будут наложены печати». Светлый мгновенно сориентировался. «Портал нужен для того, чтобы темные не выкинули какой-нибудь сюрприз. Этот смертник предстанет перед конклавом». «Так-то лучше», — фыркнул мастер Мирам, продолжая возиться с журналом. Служитель храма Скрона молча смотрел на командора, и между ними словно сражение велось на недоступных простым смертным уровнях. «Храм Скрона соглашается с решением цитадели. Покоритель разломов будет отправлен в цитадель. Открыть портал». «Наконец-то!» — радостно воскликнул мастер Мирам. «Я понял. А теперь посмотрим, как вы справитесь с такими рунами. Темным огнем они решили тут все выжечь. Не выйдет! Мастер Мирам и не с такими задачками справлялся. Так, Валевский, лежи смирно и не шевелись. Это может быть немного больно. Да что там это будет больно, потерпишь? Или нет? Мне все равно. Зажмите его рот. Не люблю, когда кто-то орет, пока я работаю. Эти символы придется наносить на тело вручную». Один из обращенных ринулся исполнять приказ зловредного старика, а у меня внутри все сжалось. Меня не так страшило путешествие в цитадель, как очередной блок по количеству разломов. Хотя суд, которым тут грозил командор, меня тоже не устраивал. От церкви света я ничего хорошего не ждал. Как и от храма Скрона. Только что они наглядно продемонстрировали, что даже на своей территории готовы прогибаться всего под одного командора, забыв о собственном обещании. Кто сказал, что они не будут отказываться от своих слов и потом, но уже по собственной воле? Прецедент уже случился. Мастер Мирам наклонился надо мной, и во взгляде старика читалось откровенное безумие. Его совсем не заботила моя боль, мое отношение к происходящему, мнение окружающих. Он делал только то, что хотел, и не делал того, чего не хотел. Почему к нему такое отношение? Неужели только из-за этих проклятых разломов? Неужели все готовы мириться с заскоками этого гада, лишь бы не топать в разломы самим? Сейчас этот старикашка избавится от потенциального конкурента по разломам и вновь заживет весело и радостно. Как же надоело, что меня все воспринимают как послушного мальчика, которого можно использовать в своих целях. Довольно! В мире существует 42 запечатанных разлома до 25 уровня. И кто знает, что с ними произойдет, если мастера Мирама не станет. Насколько я помню, все символы исчезают, если их автор погибает. Не помню, кто это говорил, но такая информация проскальзывала. Работает ли этот принцип с разломами? Возможно. Возможно и нет. Ибо это печати, а не просто какие-то символы на теле. Будь что будет. Раз и светлые, и темные зависимы от мастера Мирама, нужно сделать все, чтобы они стали зависимы от меня. Собрав в кулак все силы, что появились после зелья восстановления, я приготовился к одному единственному удару. Другого шанса у меня не будет. Мастер Мирам даже язык высунул от усердия, рисуя у меня на животе символы. Они жгли, но не так, чтобы я начал орать. Или это только начало, и вскоре меня накроет окончательно? Рунописец подвинулся ближе, чтобы ему стало удобней. И в этот момент я нанес удар. Перчатка из мифрила с легкостью прошила грудь гнилого старика, словно это была бумага. Несколько раз ярко вспыхнуло. Амулеты на блокирование смертельного урона пытались спасти своего хозяина, но тяжело это было сделать, когда сердце темного находилось вне тела. Загорелось бедро старика. Там находился символ Аз, но даже эта абсолютная защита оказалась бессильной против мифриловой перчатки. Верховный обращенный, что держал меня, среагировал слишком поздно. Он отшвырнул меня в сторону только тогда, когда серый мастер Мирам рухнул на пол, уставившись в потолок стеклянными глазами. Я ударился о стену и потерял сознание. Последним, что я увидел перед встречей с отдыхом, были сообщения перед глазами. Навык рунописец обновился. Вот и все. Видимо, мое обучение в Альхорезме немного откладывается.